Глава 19. Дзюньбэй. Мато шагает к нам через комнату. Маска кодировщика отражает свет ламп. Темные волосы собраны сзади в низкий хвост, а на губах играет улыбка. Солдаты, повалившиеся на пол, не шевелятся и, кажется, даже не дышат. Это так ошеломляет меня, что я даже забываю о голубой жидкости, которая заполняет резервуар и уже доходит мне до груди. Наверное, у Мато сохранилась копия косы. От этой мысли у меня сводит живот. Он только что использовал ее на солдатах, а значит, есть вероятность, что ее код попал на сервера Картекса. Но Мато явно это не заботит. Похоже, его вообще мало что заботит. Он с легкостью, не задумываясь, убил с десяток человек. Кого, черт возьми, я выпустила на свободу? «Мато, что ты творишь?» Глядя на охранников, выдыхает Дакс. «То, что давно должен был сделать», отвечает Мато, откидывая с лица прядь волос. Что-то отзывается во мне при взгляде на него. Чувства не такие сильные, как вспыхнули при встрече с Коулом, но очень похожие. Вот только какие бы эмоции меня ни захлестывали, сейчас не время это анализировать. Жидкость в резервуаре поднялась до шеи. «Мато!» Стуча по стеклянным стенкам, кричу я. Он бросает на меня остекленевший взгляд, и снизу раздается щелчок. А затем жидкость быстро стекает вниз, утягивая меня за собой. Кабели на загривке и в пояснице с шипением отстегиваются. Когда жидкость, хлюпая, снижается до уровня колен, стеклянная дверь резервуара открывается. Ухватившись за края, я вылезаю наружу. Под ногами тут же расползаются лужицы блестящей голубоватой жидкости. «Ты в порядке? Можешь идти?» — спрашивает Мато. Я киваю и сглатываю. Мои мысли все еще затуманены из-за вещества, которым меня напичкали через кабель в резервуаре. Но его действие быстро рассеивается. Дакс отступает к ближайшему лабораторному столу. «Мато, подумай хорошо». Мато, прищурившись, впивается в него взглядом. «Я только это и делал последние 3 недели, пока ты держал меня в камере. Неужели ты ожидал от меня чего-то другого? Я пытался защитить тебя», — говорит Дакс, а затем указывает рукой на лежащих на полу солдат. «Но после случившегося это будет трудно сделать. Я больше не нуждаюсь в твоей защите, как и ты в моей». Скользя по плиткам, я хватаюсь за ближайший лабораторный стол, чтобы удержаться на ногах, а затем перевожу взгляд с Мато на Дакса. Они не просто коллеги. Их отношения намного ближе. А то, как они спорят друг с другом, очень напоминает семейные склоки. Но Мато вырос в энтропии, так что, видимо, мне показалось. «Мато, нужно уходить как можно быстрее», — говорю я, откидывая мокрые волосы с лица. От этого движения бок простреливает резкая боль. Пластиковые пули проломили мне как минимум 1 ребро, а может и 2. Исцеляющий модуль заберет большую часть энергии, но у меня еще останутся силы, чтобы бежать. Нужно убраться отсюда до того, как Картекс пришлет подкрепление. Пошатываясь, я прохожу между рядами столов к двери, но замираю, когда из коридора доносится эхо шагов. Мато поворачивается ко мне, ловя блики света маской. Я напрягаюсь, ожидая, что в лабораторию ворвутся солдаты, а он вновь выпустит косу и убьет их. Что-то сжимается во мне от этой мысли, но когда двери распахиваются, передо мной появляются не охранники, а Рус. «Дзюньбэй!» — выпаливает он, пытаясь отдышаться. Его левая рука залита кровью, а в правой зажата винтовка. Он обводит взглядом убитых солдат, лежащих на полу, а затем смотрит на меня. «Они сбили Комакс, а затем забрали Рейн, ее команду и Лаклана. У нас еще остались кодировщики, но мы не сможем исправить вакцину самостоятельно, мы облажались». «Ты ошибаешься», — успокаиваю я. «Есть еще один способ, поверь мне». «Нам нужно немедленно убраться отсюда». «Вам не обязательно уходить», — возражает Дакс. «Никому из вас предложение о сотрудничестве все еще в силе». Рус резко поворачивается к лидеру Картекса, а его глаза сужаются. «Думаешь, я тебе поверю, Крик? Вы же удерживаете наших людей на мушке. Как только вы согласитесь на перемирие, я сразу же прикажу солдатам отступить», — уверяет Дакс. «Я даже готов забыть о случившемся, если вы, в свою очередь, закроете глаза на ошибки Картекса. Мы должны действовать сообща. Но если вы сейчас уедете, мы посчитаем это объявлением войны». Рус все еще сомневается, верит Даксу или нет. Но нет, не говорит. «Не слушай его!» — восклицаю я, сдергивая глушилку с панели и отбрасывая ее на пол. Перед глазами все еще рябит, но уже видны все доступные в лаборатории каналы связи. «Он позвал меня сюда, чтобы ставить на мне опыты!» «Да, это так», — соглашается Дакс. «Но без них Лаклану не исправить вакцину. Это наш единственный шанс. И, как сказал Рус, тебе не справиться без помощи Лаклана. Все кончено, Дзюньбэй. Давай объединимся и остановим войну». Руза не убедили эти слова. Он застывает и уже не пытается убежать. «Где гарантия, что наши люди не пострадают?» «Ты правда обдумываешь его слова?» — выпаливаю я. «Рус же сказала, что есть и другой способ исправить вакцину. Давай убираться отсюда». «И какой же?» — спрашивает он. «Нам не исправить вакцину самим». «Ты ошибаешься», — возражаю я и опускаюсь на колени, чтобы забрать у одного из убитых охранников пистолет. На его стволе светятся оранжевые полосы, а значит, в обойме транквилизаторы. Я снимаю предохранитель и медленно поднимаюсь на ноги. «Мне не нужна помощь Лаклана», — уверяю я. «Я заберу отсюда того, чья ДНК поможет мне завершить панацею. И это лучший вариант. Так что нам просто нужно выбраться отсюда и придерживаться плана». Рус молча смотрит на меня. «Чего он ждет? Я ведь сказала ему, что мы не облажались и еще можем закончить вакцину. Нам не нужно объединяться с людьми, которые еще несколько недель назад бомбили энтропию и похищали ее граждан. Не нужно полагаться на человека, который ответственен за то, что мы попали в такое положение. Мы можем прямо сейчас вернуться на базу Новак и начать исследовать кровь Леобена». Но вместо радости на лице Руза появляется злость. «Ты что натворила?» Он медленно наступает на меня. «Кого еще ты вытащила? Вот почему ты забила на план. Вот почему Картексу удалось захватить Рейн и ее команду». Я сглатываю. «Не все всегда идет по плану». В его глазах вспыхивает ярость. «Как ты могла так поступить? Эта миссия была твоей идеей. Ты всех подставила!» «Я спасаю нас!» — огрызаюсь я. «Ты должен доверять мне, Рус, но ты никогда этого не делал». «И, видимо, не следовало доверять и в этот раз», — перебивает он. «А как же Рейн? Как быть с ее хакерами? Ты собираешься просто оставить их здесь?» Я крепче сжимаю в руках пистолет. «Я же сказала, иногда не все идет так, как было задумано». Он качает головой. «Нет, это безумие. Мы о таком не договаривались. Мы согласны на перемирие, Крик. Миссия окончена». Я поднимаю пистолет и целюсь ему в грудь. Он заряжен транквилизатором, так что пуля не убьет его, зато заставит со мной считаться. «Нам не нужны такие союзники. Мы уходим, и я, наконец, закончу панацею. Ты еще скажешь мне спасибо за это, Рус». Он ошеломленно качает головой. «Это безумие, Дзюньбэй». «Ничего личного, Рус». Не сводя пистолета с его груди, я подхожу к Мато. «Нужно закончить панацею. Ты никогда не понимал, насколько это важно, но меня это не остановит. Можешь остаться здесь и сотрудничать с Картексом, но я ухожу, чтобы закончить свою миссию». От его леденящего взгляда меня пробирает дрожь. «Это бред. И ты сама это прекрасно понимаешь. Сейчас на карту поставлено нечто большее, чем какой-то код. Ты хоть задумывалась, как сможешь предотвратить войну?» На мгновение меня охватывают сомнения, потому что на этот вопрос у меня нет ответа. Ведь пока я всеми силами пытаюсь закончить панацею. «Не знаю», — бормочу я. «Но уверена, что разберусь с этим», — Рус качает головой. «Ничего не получится, Дзюньбэй. Ты хочешь помочь людям, я знаю это. И мы сделаем это вместе. Мы сможем избежать этой войны. Тебе не нужно делать этого самой». «Конечно, ей это не нужно», — говорит Мато. Выхватив пистолет из моих рук, он стреляет сначала в грудь Руза, а затем разворачивается и посылает пулю в Дакса. Все происходит так быстро, что его движения просто размываются перед глазами. Но она справится. По телу расползаются мурашки, когда Рус и Дакс падают на пол. Я молча смотрю на них сверху вниз, продолжая удерживать руку на весу, словно в ней все еще находится пистолет, а затем поворачиваюсь к Мато. Я не знаю, что сказать. Он, глазом не моргнув, убил целый отряд охранников и выстрелил в лидеров Картекса и энтропии через несколько минут после освобождения. «Не передать словами, как я рад снова тебя видеть», — говорит он с улыбкой на губах, а затем протягивает мне пистолет с транквилизатором. Двери в комнату Леобена были открыты. Не он ли тот человек, чья ДНК так важна? Сковавшее меня напряжение ослабевает. Леобен получил мое сообщение. Если он купился на него, то, не задумываясь, выполнит указания, которые я отправила ему с панели Дакса, и будет ждать нас с остальной командой. «Это он», — подтверждаю я. Мато кивает. «Куда теперь?» «В восточный погрузочный отсек», — говорю я, убирая пистолет в пустую кобуру под курткой. Его глаза стекленеют. «Я знаю, где это находится. Давай выбираться отсюда». Протиснувшись мимо меня к двери, он выбегает в коридор. Я следую за ним под ритмичное хлюпанье ног в ботинках. Перед глазами то и дело появляется ужас на лице Руза, когда Мато стреляет в него. От этого воспоминания по коже расползаются мурашки. Мато явно опасен. Но сейчас он на моей стороне. Мы сворачиваем в лабиринт коридоров, но спешим не к посадочной площадке, на которую приземлился Комакс. Там сейчас полно охранников, а у квадрокоптера в боку торчит гарпун. Впрочем, в этом нет ничего страшного. У нас запланирована другая поездка. Мы с Мато бок о бок несемся по базе. Я стараюсь не отставать от него, несмотря на ноющие ребра. Перед глазами вспыхивает оранжевый огонек, предупреждающий, что я могу потерять сознание, если не отдохну в ближайшее время. Мато толкает стальную дверь, распахивая ее передо мной. Нас тут же окружает порыв холодного ветра, грохот воды, эхо громких голосов и рев лопастей. Я вздыхаю от облегчения. Мы выберемся отсюда. Пошатываясь, я переступаю порог и захожу на погрузочную площадку. На бетонном отполированном полу нарисованы желтые полосы, а огромные стальные ворота на дальней стене широко раскрыты, впуская дневной свет. Возле них собралось несколько людей. Остатки команды из энтропии и хакеры, вызволенные из клеток картекса. Некоторые из них ранены, другие все еще отходят от потрясений, а кто-то обнимается и плачет. В последний раз они виделись друг с другом во время запуска протокола Всемирного потопа, когда солдаты картекса штурмовали город и вытаскивали жителей из домов. Они даже не знали, живы ли их друзья и родные, но теперь мы спасли их. Мне следует радоваться и умиляться при виде воссоединения этих людей, но все мои мысли занимает панацея. И то, что, заполучив ДНК Лиабена, я, наконец, смогу ее закончить. «Отлично, последняя группа!» — кричит женщина. Она стоит у открытых ворот рядом с бетонной вертолетной площадкой, удерживая в руках десятки стальных тросов с блестящими карабинами на концах. Она раздает их хакерам вместе с черными тканевыми ремнями. «Застегивайте ремни, а затем дергайте трос, и вас сразу же начнут поднимать». На улице над рекой гудит старый вертолет, на котором прилетела команда Новак. В него уже погрузились наши люди, а вдаль уносится еще один, на котором также множество спасенных хакеров. Женщина передает тросы группы людей с застегнутыми ремнями и отправляет их на площадку. «Последняя группа!» — кричит она. «Всем пристегнуться!» Мы с Мато бежим к ней и хватаем ремни из кучи на полу. Возясь с неподатливыми пряжками, я оглядываю погрузочную площадку. Из-за реки помещение наполнено холодным, влажным воздухом. Отсюда прекрасно виден изгиб плотины, которая устремляется к небу и отбрасывает длинную, дугообразную тень на скалистые стены долины. Вокруг нас толпятся еще несколько человек, но Лиабена среди них нет. Я начинаю волноваться. Скорее всего, он уже в вертолете или попал в тот, что уже улетел. Но если его нет, то мой план провалился, и мне придется попытаться вновь. Женщина, выкрикивающая приказы, поворачивается ко мне и протягивает два троса. Один для меня, а второй для Мато. «А где Рус?» — спрашивает она. «Он отправился проверить, что тебя задержало». Я забираю трос и прицепляю карабин к ремням. Его схватили. Я ничем не смогла ему помочь. Это известие шокирует ее. «Может, нам подождать его? Или отправить людей за ним?» Я бросаю быстрый взгляд на Мато и качаю головой. «Нет, нужно уходить. Наш план сработает и без него». Женщина хмурится. Но если она и сомневается в моих словах, то это никак не отражается на ее лице. Пристегнув последний трос к своим ремням, она дергает за него и машет рукой. Рев вертолета усиливается, а он сам кренится, но все же отрывает нас от площадки. Ветер раскачивает нас над бурлящей рекой, но я едва замечаю это из-за боли, простреливающей мои сломанные ребра, стянутые ремнями. Удерживающий меня трос втягивается, и кто-то хватает меня за руки, чтобы затащить на борт. Когда перед глазами проясняется, я вижу улыбающегося Мато. Его рука стискивает мое плечо, не давая завалиться на пол. «Мы это сделали», — говорит он. «Ты молодец, Цзюньбэй». Я отстегиваю ремни и кашляю, закрывая рот рукой. Залитые кровью пальцы едва справляются с пряжками. «Где Лиабен?» — спрашиваю я и заставляю себя подняться на ноги. Оглядевшись вокруг, я замечаю его в дальней части грузового отсека вертолета, еле удерживаюсь на ногах от облегчения. Я бросила 5 хакеров ради него. С 10 охранников погибли, чтобы мы смогли сбежать. Я оставила Рейн и Руза, но панацея стоит того. Так что не стоит себя корить. Держась за ребра, я шагаю через грузовой отсек к Лиабену. Синие полосы, нарисованные под его теплыми, карими глазами, сверкают в дневном свете. «Думаю, Дакс не ждет меня после приземления», — говорит он. «Прости, но я не знала, как еще убедить тебя отправиться с нами». Лиабен откидывает голову назад. «Проклятие, Цзюньбэй!» «Вот так ты приветствуешь меня после 3-летней разлуки? Если не ошибаюсь, а при виде Катарины ты расплакался». «Она не похищала меня для того, чтобы ставить опыты», — возражает он. «Полагаю, именно поэтому я здесь». «Ты моя единственная надежда», — объясняю я. «Возможно, у тебя есть ключ, который я уже давно ищу. Я бы не стала этого делать, не будь это так важно». Я передвигаю руку, которую прижимаю к ребрам, поближе к пистолету, с транквилизатором, спрятанным в кобуре. В грузовом отсеке с 2 хакеров. Но я знаю, насколько опасным может быть агент вроде Лиабена. При желании он может перебить нас всех и вернуть вертолет обратно на базу картекса. «Мне не хочется связывать тебя, но если придется, я тут же сделаю это», — говорю я. «Ты будешь сотрудничать со мной, Ли?» Он спокойно смотрит мне в глаза. «Знаешь, ты нравилась мне гораздо больше, когда была Катариной». Мой желудок сжимается, когда я вытаскиваю пистолет и стреляю ему в грудь. Ответ неверный.